900 фунтов. Эрик Ноулс проснулся в номере мотеля и огляделся. На другом краю широченной кровати друг вокруг дружки обернулись Луи и Глория. Эрик нашел степлившуюся бутылку пива, открыл, собрал с собой в ванну и выпил под душем. Ему, блядь, было тошно. Теорию о теплом пиве он слыхал от знатоков. Не помогло. Он вышел из-под душа и сблевал в унитаз. Потом опять зашел под душ. Если ты писатель, беда вот в чем. Главная беда — свободное время. Чересчур много свободного времени. Приходится ждать, пока не припрет, чтобы смог писать, а пока ждешь, сходишь с ума. А пока сходишь с ума, бухаешь. А чем больше бухаешь, тем больше сходишь с ума. Ничего блистательного в жизни писателя нет, да и в жизни бухаря тоже. Эрик вытерся, надел трусы и вышел в комнату. Луи с Глорией просыпались. «Блядь!» — сказал Луи. «Господи!» Луи тоже был писатель. На квартиру не хватало, как Эрику, поэтому за него платила Глория. Из всех его знакомых писателей Лос-Анджелеса и Голливуда три четверти жило за счет женщин. Писателям этого таланта хватало не на пишущие машинки, а на баб. Писатели этим бабам продавались как духовно, так и физически. Эрик услышал, как Луи блюет в ванной, и у него самого подступило. Он нашел пустой бумажный пакет, и всякий раз, когда тошнило Луи, тошнило и его. Дуэт что надо. Глория была ничего. Недавно устроилась старшим преподом в колледж на севере Калифорнии. Она вытянулась на кровати и сказала: «Ну вы, ребят, даете. Блевотные близнецы». Из ванной вышел Луи. «Эй, ты это надо мной смеешься?» «Куда там, детка? У меня просто была тяжелая ночь». «У нас всех была тяжелая ночь». «Я, наверное, еще теплым пивом полечусь», — сказал Эрик. Открутил пробку и попробовал еще раз. «Ну ты ее и подавил», — сказал Луи. «В смысле?» «В смысле, что когда она бросилась на тебя через кофейный столик, ты как при замедленной съемке все совсем не возбудился. Просто взял ее за одну руку, потом за другую и перекатил. А потом сам забрался сверху и сказал: да что с тобой такое?» «Пиво помогает», — сказал Эрик. «Сам попробуй». Луи отвернул крышку и сел на край кровати. Луи редактировал один журнальчик «Бунт крыс». Издавался на ротаторе. Маленький журнал не лучше и не хуже других. Все они надоедали. Таланта с гулькин нос, да и то не всегда. Луи теперь делал 15-й, не то 16-й номер. «Она же у себя дома», — сказал Луи, припоминая, что было ночью. «Она сказала, что это ее дом, а нам всем надо выметаться». «Разница идеалов и точек зрения. С ними всегда неприятности, и разница эта есть тоже всегда. Кроме того, она и была у себя дома», — сказал Эрик. «И я, наверное, пивка хлебну», — сказала Глория. Встала, надела платье и нашла себе теплое пиво. «Ничего так себе, старший препод», — подумал Эрик. Они сидели и пытались влить в себя это пиво. «Кому телевидение?» — спросил Луи. «Только попробуй», — сказала Глория. Вдруг оглушительно грохнуло, стены затряслись. «Боже!» — сказал Эрик. «Что это?» — спросила Глория. Луи подошел к двери и открыл. Они были на втором этаже. Имелся балкон, а сам мотель построили вокруг бассейна. Луи глянул вниз. «Вы не поверите, но в бассейне сейчас мужик фунтов 500 весом. А взорвалось, когда он туда прыгнул. Я таких больших никогда не видел. Огромный просто. А с ним еще кто-то, фунтов 400, похоже, сын. Вот сейчас сынок этот прыгать собирается. Держитесь!» Еще раз взорвалось. Стена опять тряхнула. Из бассейна взметнулась вода. «Теперь плывут парочкой. Ну и видок!» Эрик и Глория подошли к двери и выглянули. «Опасная ситуация», — заметил Эрик. «То есть?» «То есть, поглядев на весь этот жир внизу, мы неизбежно им что-нибудь заорем. Детский сад, понимаешь, но у нас похмелье. Поэтому случится может что угодно». «А, так и вижу. Они бегут сюда и колотят дверь», — сказал Луи. «И как мы тогда справимся с 900 фунтов?» «Да никак, даже если бы не болели». «А раз болеем, мы подавно». «Ну да». «Эй, жирный!» — заорал вниз Луи. «О, нет!» — сказал Эрик. «Ой, нет, пожалуйста, мне нехорошо!» Оба толстяка задрали головы из бассейна. На обоих были голубенькие плавки. «Эй, жиртрест!» — вопил Луи. «Спорим, ты пернешь, и водоросли отсюда до Бермуд долетят!» «Луи!» — сказал Эрик. «Там нет водорослей!» «Там нет водорослей, жирный!» — орал Луи. «Ты их все, наверное, жопой засосал!» «Ну, боже мой!» — сказал Эрик. «Я писатель, потому что трус, а теперь мне грозит внезапная и насильственная смерть!» Толстяк побольше вылез из бассейна. Тот, что помельче, за ним. Слышно было, как они поднимаются по лестнице. Шлеп, шлеп, шлеп. Стены вздрагивали. Луи запер дверь и накинул цепочку. «Но какое отношение это имеет к приличной законопослушной литературе?» — спросил Эрик. «Наверное, никакого», — ответил Луи. «Это все ты с своим блядским ротатором», — сказал Эрик. «Мне страшно», — сказала Глория. «Нам всем страшно», — сказал Луи. Тут к двери снаружи подошли. Бум-бум-бум-бум. «Чего?» — спросил Луи. «В чем дело?» «Открывай дверь нахуй!» «Никого нет дома!» — сказал Эрик. «Я вам облетки покажу!» «Ой, сэр, покажите мне, пожалуйста!» — крикнул Эрик. «Ты зачем это сказал?» — спросила Глория. «Черт!» — сказал Эрик. «Я просто пытаюсь ему не перечить!» «Открывайте, или я так зайду!» «С таким же успехом можешь и потрудиться!» — сказал Луи. «А мы посмотрим, как у тебя получится!» Они услышали, как туша навалилась на дверь. Та выгнулась и подалась. «Все ты со своим блядским ротатором!» — сказал Эрик. «Это хорошая была машина?» «Помоги мне дверь подпереть!» — сказал Эрик. Они уперлись в дверь, противостоя гигантской массе. Дверь слабла. Потом донесся еще один голос. «Эй, что тут происходит?» «Я сейчас этим хулиганам урок преподам! Вот что тут происходит!» «Дверь сломаешь, вызову полицию!» «Че?» Еще один бросок на дверь, и все успокоилось. Остались только голоса. «Меня досрочно освободили за оскорбление действием! Может, и не стоит сейчас так кипятиться!» «Ну, а ты это... остынь, чтобы никого не покалечить!» «Но они мне купаться мешали!» «Есть вещи поважнее купания, мужик. Например, пожрать!» — сказал через дверь Луи. «Бам-бам-бам-бам!» «Чего тебе надо?» — спросил Эрик. «Слушайте сюда, ребятки, еще хоть один звук от вас! Всего один, и я зайду!» Эрик и Луи промолчали. Два толстяка удалились по лестнице. «По-моему, мы бы их завалили», — сказал Эрик. «Жирные же, неповоротливые». «Легко». «Ага», — сказал Луи. «По-моему, тоже мы бы их завалили. Ну, то есть, если бы захотели». «У нас пиво кончилось», — сказала Глория. «А Холодникову бы не помешало. У меня совсем нервы разболтались». «Ладно, Луи», — сказал Эрик. «Ты идешь за пивом, а я плачу». «Нет», — ответил Луи. «Идешь ты, плачу я». «Я плачу», — сказал Эрик. «А за пивом отправим Глорию». «Ладно», — сказал Луи. Эрик дал Глории денег, проинструктировал, они открыли дверь и выпустили ее. В бассейне никого не было. Славное калифорнийское утречко. Смог, затхло и безжизненно. «Все ты со своим блядским ротатором», — сказал Эрик. «Да хороший журналец», — ответил Луи. «Не хуже других». «Наверное». А потом они вставали и садились, садились и вставали, дожидаясь, когда же Глория вернется с холодным пивом.